7 тостов. 22 апреля 1999 года моему папе исполнилось 80 лет. Мне в этот же день 43. Папе на 80-летие решили отпраздновать торжественно. Над нашим селом выше от реки располагается большой пруд, и по его правому берегу обширная роща. Весна на юге, все насыщено бодрящей свежестью и мягким теплом. Густой покров зеленой травы расцвечен полянками диких ирисов, васильков и прочего полевого великолепия. На склоне холма, с трех сторон прикрытого рощей, а с четвертой опускающегося к глади пруда, мы поставили длинный стол, скамьи и приготовили трапезу. Приехали многие друзья, и в том числе портовики. С одной стороны от меня сидел Хабаров, с другой – папа и мама. Приступая к трапезе, я громко объявил, что всех рад видеть, но предупреждаю, первые 7 тостов за мной и требую, чтобы мне никто не мешал. Хабаров тихо сказал: «Это неправильно. Тут тосты должны говорить гости, за вас и за отца, и с вами чокаться. Первые пару тостов скажите, а там уж пусть тамада решает». «Нет уж, если я так решил, так и будет. Говорю 7 тостов, а тамаде потом слово». «Да нет, не скажете». «Скажу». «И что, по-честному пить будете?» «Буду». «До дна?» «До дна». «Ну ладно, вам виднее». Тут Хабаров отвернулся, наклонился и совершенно непонятно откуда извлек большой граненый стакан, который быстро водрузил передо мной, смахнув небольшую пластиковую рюмку, одну из тех, которые мы расставили по столу. «Ну что же, дорогие гости, разрешите налить?» И быстро налил мне стакан доверху, а всем в пределах досягаемости их рюмки. Я встал и, с ужасом глядя на стакан, произнес первый тост. За папу. Естественно, выпил до дна. Как говорится, между первой и второй промежуток небольшой. Не успев толком закусить, я поднялся говорить тост за всех присутствующих, за друзей. Что-то сказал, хотя уже и не очень-то помню, что. Выпили. Хабаров опять склонился ко мне. «Батюшка, ну можно все же я скажу третий тост?» говорите, Валерий Оскарович». «Дорогие друзья, позвольте поднять этот хрустальный бокал за замечательную женщину, жену и маму. У этого светлого человека была нелегкая жизнь, и много горя пришлось ей вынести на своих плечах, но она сумела всегда быть любящей женой и прекрасной мамой, родившей и воспитавшей нашего батюшку. За вас, Валентина Сергеевна, за вашу прекрасную семью, спасибо вам». Чокнулись, выпили. Хабаров милостиво перестал следить за тем, сколько я отхлебываю своего хрустального бокала. Закуска была добрая, и я вскоре вполне реабилитировался. Празднество шло по спокойной и радостной колее, и тут вдруг грянул гром, в прямом смысле слова. Неизвестно откуда набежавшая тучка прыснула мелким дождем, но солнце было близко. Кто поднял воротники, кто отошел под деревья. Хабаров поднялся, стал позади моих родителей, расстегнул китель и словно плащом прикрыл их от дождя. Я стоял рядом, с другой стороны подошел ветеран-портовик Синько Анатолий Васильевич. Хабаров склонился ко мне и сказал: «Берегите маму, отец Михаил, берегите ее. Это такое счастье, что у вас мама жива. Я вот очень рано остался без матери, и мне очень тяжело». Хабаров стоял за папой и мамой до тех пор, пока не прекратился дождь. И затем с мокрой головой и влажной на груди рубашкой сел за стол. Праздник продолжался. После того, сколько раз мы не встречались с Хабаровым, он всегда спрашивал о здоровье мамы и передавал ей привет. А когда умер папа, все руководство порта пришло его проводить. Мама скончалась, пережив Валерия Оскаровича на несколько месяцев.